Глава 40. Утром Елена Петелина приехала во двор, где предстояла операция «Ложный пожар». Валеевка, главный организатор, уже был на месте. Он узнал «Тойоту» жены и подошел к машине. Елена опустила стекло, проводила взглядом бабушку с ребенком. Марат доложил. Пиротехники готовы, дымовые шашки разместили над козырьками подъездов, эффектно и безопасно. Пусть дети в школу и детский сад уйдут, начиная после 9. И вызови скорую, вдруг кому-то станет плохо. — Сделаем, — кивнул Марат, доставая телефон. Во двор вошел Андрей Шевчук с сестрой Екатериной. Завидев Петелину, участковый прибавил шаг, акушерка, наоборот, нехотя перебирала ногами. — Катя, что ты плетешься? — обернулся участковый. — Мы ищем беременных, ты нам поможешь. — Все беременные известны. — Конкретно двух приезжих сурмам на последнем месяце. — Они уехали. — Может и так. Это не моя операция. Мы исполнители. Пойдем. Катя посмотрела на подъезд, где на 13 этаже она навещала суррогатных мамочек. Хотела рассказать про квартиру брату, но тот так быстро топал к следователю, что она передумала. Да и адвокат Гомельский настоятельно требовал ничего не говорить, что касается клиники. Иначе он откажется ее защищать, и тогда... Катя вздохнула. Директора объявили в розыск, врачи арестованы. Ее дело маленькое, лучше не высовываться. Петелиной позвонила Настя. — Мам, ты сравнила наше фото Кати Федуловой с базами данных? — Ты про состаривание? — Ну да, ИИ творит чудеса. — ИИ? — И искусственный интеллект. — Скоро ИИ вместо меня будет преступление раскрывать, — пошутила Елена. — Проверьте, вдруг найдете пропавшую девочку, — настаивала дочь. — Конечно, Настя. Елена понимала наивность дочери, но не хотела ее сразу разочаровывать. Метод состаривания в розыске применялся и раньше. Даже результаты были, когда речь шла о 20-летнем и 40-летнем мужчине. Но чтобы по фото 3-летней девочки искать 33-летнюю женщину, это пустая трата времени. Объяснять Насте ничего не пришлось. — Извини, мне звонит начальник, — увидел он на дисплее следователь. Железный Феликс, как одержимый, крутил одну и ту же пластинку. — Петелина, ты где? Мне нужны новые факты по торговле детьми. Что нарыло? — Работаю, Феликс Эдуардович. — Где работаешь? — На выезде. В нашем управлении детьми не торгуют. Дорецкий проглотил колкость и рявкнул. — В конце дня, с отчетом ко мне. — Так точно! — нарочито громко ответила следователь. Участковый Шевчук, топтавшийся рядом, уловил суть телефонного разговора и занервничал. — Елена Павловна, ваш начальник не в курсе операции? — Под мою ответственность. — Начинаем. Займите свое место. Валеев дал команду пиротехникам. По фасаду трех подъездов поползли клубы сизого дыма. Столбы дыма становились мощнее и толще, скользили вдоль окон и быстро достигали крыши. В подъездах запищала пожарная сигнализация. Во двор вкатились полицейские машины с сиренами и мигалками. Валеев через мегафон призывал жильцов немедленно покинуть здание. Полицейский спрашивал у выбегающих жильцов номера квартир и фиксировали в заранее подготовленных списках. Стариков и людей, охваченных страхом, отправляли к врачам скорой помощи, приехавшей по вызову. Молодых полных женщин осматривала Екатерина Шевчук. Петелина наблюдала за ее действиями. Акушерка знала в лицо сурмам Попову и Смирнову и должна была предупредить следователя при их появлении. Шевчук нервничала. К ней направили перепуганную женщину с животом. Акушер сразу определила — беременная. И лицо кажется знакомым. Попова? Спутанные волосы, страх в глазах, искаженное паникой лицо. Как узнать в ней прежнюю умиротворенную женщину? Больше похоже на Смирнову. Прямо спросить. Посмотреть документы. При пожаре берут самое ценное. И главное, если это сурмама из клиники, говорить или нет следователю, не сделает ли она беременной хуже?